Глава 26. Абиссинец из Эфиопии. У монитора находились двое. Один в форме лейтенанта и в наушниках сидел за столом. Второй, полковник Беленков, стоял рядом, приложив наушник к уху. Оба не отрывали глаз от экрана и вслушивались в каждый звук, доносящийся из камеры изолятора временного содержания. В камере были двое. Сергей Дуло лежал на кровати. В ногах у него сидела Полина Сверская. Пару минут понаблюдав за ними, Беленков отложил наушник и приказал лейтенанту. «Смотри за ними, а главное, слушай». «Так точно, товарищ полковник». Беленков снова посмотрел на экран. «Запись идет?» «Так точно». «Я скоро вернусь, потом доложишь». «Так точно». Виктор Семенович вышел из кабинета и нос к носу столкнулся с Филипповым. «Где они?» Нездороваясь, спросил тот. «Интересуетесь судьбой друга?» уточнил Беленков и холодно произнес. «Они попали в хорошие руки, не в пример вашим. Вы давно могли задержать эту криминальную парочку, но отчего-то не задержали?» Он прищурился. «Пренебрегаете служебным долгом?» «У меня есть доказательства!» Филиппов тряхнул своим портфелем. «Эти люди здесь ни при чем. В этом портфеле никогда не бывает ничего путного, разве что яблоки!» Съязвил Беленков и потом строго спросил. «Где ваш рапорт? Вы написали его?» Филиппов вгляделся в лицо полковника и процедил. «Да пошел ты!» Полина не отрывала взгляда от лица мужа, и как только он пошевелился, пересела поближе. «Сережа! Сережа!» Она поднялась, подошла к раковине, смочила платок и снова вернулась к Сергею. Он к этому моменту уже открыл глаза, обвел взглядом стены и с трудом сел на кровати. Полина обтерла его лицо влажным платком. «Мы в тюрьме?» – спросила она. «В камере временного содержания». «Но это тюрьма?» – уточнила она. Он помотал головой. «Следственный изолятор». «Они залезли в окно», – сказала Полина. «Кто?» «Те, что пришли нас арестовывать». Она сдержанно всхлипнула. Я услышала, как посыпались оконные стекла и проснулась. А эти в черных масках уже были в комнате. «В балаклавах». Сноска. Балаклава – головной убор, закрывающий голову, лоб и лицо, оставляя прорезь для глаз. Конец сноски. Тихо сказал Дуло. «Что?» На мгновение Полина перестала всхлипывать. «Маски эти, говорю, балаклавами называются». Он обеими руками потрогал свою голову, словно проверяя ее на прочность. Башка трещит. «Когда они меня отвели вниз, ты уже лежал на полу. Наверное, тебя ударили по голове». «Сколько сейчас времени?» Дуло посмотрел на запястье, где раньше были часы. «Они все забрали», – прокомментировала Полина. «А еще телефоны и ремень из твоих брюк и шнурки». «Опасаются». «Чего?» «Это я так». «Странно, что они держат нас вместе». Он снова обшарил взглядом стены и потолок. «Обычно сажают врозь, чтобы преступники не сумели договориться». «А мы с тобой преступники?» Со слезой в голосе спросила она. «Нет, мы не преступники, пока мы подозреваемые». Это замечание нисколько не успокоило Полину. Наоборот, она уже не сдерживала слез. «Сережа, нам нужно что-то делать». Сергей Дуло выразительно посмотрел на нее и стукнул пальцем по кровати. Вздрогнув от этого звука, она замолчала. Этим же пальцем он стал что-то чертить на одеяле. Она уставилась на него непонимающим взглядом. Сергей еще раз начертил невидимый знак. Полина сообразила, это была буква «С». Следующей была «Л», потом «Е». Еще несколько движений пальца, и она смогла сложить все слово. «Следят». После чего, в знак того, что все поняла, медленно закрыла и открыла глаза. В кабинет с монитором вошел Беленков, взял наушник, приложил к уху и поглядел на экран. «А очухался наш голубчик?» «Так точно», – отрапортовал лейтенант. «А о чем-нибудь говорили?» «О том, как их задерживали». «Ну, это мы и без них знаем», – заметил полковник. «Что еще?» «Башка у него болит». «Так и сказал». «Так и сказал». «Больше ничего?» «Нет, ничего». «Слушай внимательно», – приказал Беленков и снова вышел за дверь. В кабинет Филиппова ворвался Румянцев. «Вот!» Он положил на стол картонную папку. Филиппов оторвался от документов, которые были разложены по всей столешнице. «Протокол допроса приемщицы из пункта приема и бесплатной раздачи одежды Надежда. Она все подтвердила. Чемодан опознала по фотографии. Сказала, что вещи именно в таком принесли. Фотографию попутчицы опознала. Она узнала ее. Вещи принесла эта женщина и тип в вельветовой куртке. Все внесено в протокол». Румянцев показал пластиковый пакет. Иван Макарыч спросил, что это? «Вещи Полины Сверской, с того чемодана, все, что осталось, халатик и туфли». «А где остальное?» «Остальное взяла Килина, напарница, которую застрелили. В кармане ее жакета...» «Чуть не забыл», — Филиппов быстро спросил. «Справку на имя Сверской забрал у Семенова?» «Вот». Румянцев достал из папки бланк в поллиста и положил его перед Иваном Макарычем. «Спасибо», — успокоился Филиппов, прошелся ладонями по карманам мундира и рассеянно произнес. «Показания стюардессы здесь. Фотографию попутчицы приложили. Ну, все, я пошел». Он начал складывать документы в портфель. «Иван Макарыч!» «Что?» Он поднял голову и посмотрел на Румянцева. «Можно я подожду вас в приемной?» «Меня через эту приемную могут с конвоем вывести». «Так я подожду?» «Хорошо». Филиппов решительно огляделся. «Ну, идем к генералу Девочкину». На лбу Сергея Дуло лежал мокрый платок Полины. «Сменить?» – спросила она. «Спасибо, уже не болит». Дуло стащил со лба платок, отдал жене и уселся на кровати рядом с ней. Посидев молча, он предложил. «Давай поговорим». «Я не знаю, о чем». «Можно о Пушкине. Я про него уже все рассказала». «Ну, хоть сказку какую-нибудь». «Ты все их уже слышал». «Может, о чем-то интересном читала?» Полина повернулась к нему. «Есть одна тема, но это скорее предположение, чем проверенный факт. Знаешь, в таких случаях говорят, так могло быть, а не так было». «Давай», — кивнул Дуло и добавил чуть слышно. «Заодно людей просветим». «В общем, эта версия касается происхождения Пушкина. Общепринято мнение, что прадед его Абрам Петрович, до крещения Ибрагим и впоследствии Ганнибал, родился в Абиссинии, откуда его привезли к Петру Первому». «Где это?» – спросил Дула. «Что?» «Абиссиния. В Эфиопии», – ответила Полина. «То есть раньше была Абиссиния, а теперь Эфиопия?» – уточнил Сергей. Полина задумчиво посмотрела на мужа, стараясь понять, с каких пор он стал интересоваться такими вещами. «В общем-то, да». «Тогда продолжай», — сказал он. «Ну что?» — Беленков приблизился к монитору и взял наушник. «Говорят», — доложил лейтенант. «Имена какие-то называли?» «Называли». «Так». «Абрам Петрович». «Еврей?» — Беленков оживился. «Очень хорошо». «Абиссинец». «Что?» «Он абиссинец», — четче повторил лейтенант. «Это где-то в Южной Америке?» «В Эфиопии». «Эфиопия — это страна», — нравоучительно сказал Беленков. «При чем здесь Абиссиния?» «Она там раньше была». Лейтенант стащил с головы наушники. «Когда не было Эфиопии». «Дурака из меня делаешь?» — холодно спросил Беленков. «Никак нет». «О чем еще вели речь?» «О Пушкине». «Что?» «Про Пушкина говорили». Сдерживая себя, Беленков тихо спросил. «Еще?» «Про Ганнибала». Полковник бросил наушник и вышел из кабинета. Начав рассказывать без желания, Полина в конце концов разошлась. «Существует еще одна версия, сразу оговорюсь. Я не очень в нее верю. Говорят, что незадолго до смерти Абрам Петрович Ганнибал описал историю своего рождения, но потом сжег рукопись. Почему?» «Из страха. Ведь речь шла ни много ни мало о его родстве с домом Романовых». «Неужели в жилах Пушкина текла царская кровь?» – спросил Сергей. «Это вряд ли. Вкратце, история такова. За 10 лет до появления в России Абрама Петровича Петру Первому привезли еще одного арабчонка, которого при крещении нарекли Алексеем. Имя это он получил, как считают, в честь своего отца Алексея Михайловича, второго из династии Романовых. Таким образом, одна и та же семья отправила к русскому царю двух родных братьев». Значит, Петр Алексеевич, он же Петр Первый, был родным братом Алексея Алексеевича, арабчонка, присланного царю? Изумился Сергей. Справедливости ради нужно сказать, никому не известно, в каком возрасте приехал старший брат Ганнибала, возможно, уже юношей. А кем была его мать? Вот здесь начинается самое интересное. Начнем с того, что одна шведская королева, Кристина Ваза, взяла и отказалась от престола в пользу своего кузена. Почему? Надоело быть королевой, и она решила начать путешествовать. В день коронования своего преемника она переоделась в мужскую одежду, покинула родину и с 9 служанками отправилась в тур по Европе. В каком году неизвестно, но она добралась до Москвы. Царствующий тогда Алексей Михайлович Романов, отец Петра Первого, принял ее с почетом и поселил при дворе. Сама Кристина была некрасива, хромая, одно плечо выше другого, но среди ее служанок были еще те штучки. С одной из них, чернокожей македой, царь завел шашни, в результате чего она забеременела. Когда Кристина со своей свитой покидала Москву, Алексей Михайлович, как порядочный человек, дал македе свой перстень и наказал, если родится сын, по достижении определенного возраста, пусть он явится в Москву ко двору и предъявит отцовский перстень. Думаю, он так и сделал. Когда старший брат Ганнибала приехал в Москву, он предъявил этот перстень. Вот такая история. В кабинет вошел Беленков. Про что говорят? Про Пушкина, доложил лейтенант. Генерал Девочкин стоял у окна, скрестив за спиной руки. Филиппов сидел за столом, обложившись протоколами, донесениями, фотографиями и справками. Там же на столе стояли голубые замшевые туфли Полины. «Если все так, как вы мне представили, следствие ни на дюйм не продвинулось в раскрытии теракта». «Говорю вам, все нити ведут в Москву», – горячился Иван Макарыч. «Все, что требуется, это задержать типа по фамилии Трифонов, того, что поменял чемоданы». Наверняка у него были сообщники. Я уж не говорю про жиличку Сутиной. Но Трифонов – ключевая фигура. И если мы не найдем его и не арестуем, его уберут сообщники, и тогда дело труба. Этого допустить нельзя. Генерал поспешно подошел к столу и сел в кресло. В вашем докладе прозвучало имя Глеба Пархатского. Террористов финансируют из его фонда. Но он, как вы знаете, мертв. Вадим Григорьевич усмехнулся. Большой вопрос. Что это значит? В газетах писали? Мало ли что писали. Человек с такими средствами и с такими проблемами легко мог инсценировать свою смерть. Значит, он жив? Думай, как знаешь. Генерал перешел на «ты», и это могло означать лишь крайнюю степень доверия. Тогда должен вам сообщить. Нити, которые ведут к Пархатскому и в Москву, находятся в руках следователя Сергея Дуло. А он вместе с женой сидит в каталажке. «В следственном изоляторе», – поправил генерал. «Они там сидят?» «А преступник не дремлет», – Филиппов решил нагнать жути. «Это ты брось», – примирительно пророкотал Девочкин. «Просто скажи, чего хочешь, чтобы их выпустили?» «Да», – воскликнул Иван Макарыч. «И как мы все объясним Беленкову?» Филиппов кивнул на бумаге. «Предоставим копии документов». Плевать он на них хотел. Ему бы побыстрее террористов поймать, отчитаться и досрочно получить звание. «Что же тогда делать?» Девочкин достал лист бумаги и положил перед Филипповым. «Пиши». «Что?» «Рапорт об увольнении». Иван Макарыч замер. На его лице не было ничего, кроме усталости. «С какого числа?» Спросил он бесцветным голосом и начал собирать документ. «Число не ставь. Если проколешься, сам проставлю и уволю тебя к чертовой матери». Филиппов отставил портфель, написал рапорт, поставил подпись и протянул генералу. «Значит, выпускаете? Езжай, забирай. Я сейчас позвоню. Обоих? А зачем они нужны по отдельности?» «Спасибо». «И помни», — Девочкин помахал в воздухе рапортом, после чего спросил, — «когда едешь в Москву?» «Вечером». «Кого возьмешь с собой?» «Румянцева». «Справитесь?» «С нами будет Сергей Дуло. Это троих стоит». Выбегая из кабинета, Филиппов застрял в тамбуре. Когда он вывалился в приемную, секретарша и Гриша Румянцев встретили его как героя. «Ну что? Как?» «Порядок!» Филиппов достал из портфеля яблоко и положил секретарше на стол. Девочкин человек. Друга твоего выпустят? — спросил Румянцев. — Вместе с женой. Иван Макарыч ринулся к выходу, крикнув по пути Грише Румянцеву. — Вечером едем в Москву. Дверь громыхнула. — На выход! Сергей обнял Полину, и они покинули камеру. — Куда? — спросил он охранника. Тот не ответил, только жестом указал направление. Открылась еще одна дверь, за которой их ждал Филиппов. — Свободны? — спросил у него Дуло. — Свободны! — выкрикнул тот и бросился обнимать друга. — А я вас знаю, — сказала Полина. — Вы приходили ко мне в больницу. — И вы успешно ввели меня в заблуждение. Иван Макарыч протянул ей руку. — Приятно познакомиться с женой друга. Полина в нерешительности взглянула на мужа. Тот кивнул, и она пожала руку Филиппова. — Что теперь? Этот вопрос Сергей Дуло задал Филиппову, когда они вышли во двор и сели в машину. — Едем в Москву. — ответил тот, заводя двигатель и трогаясь с места. — Заберем ваши вещи, потом заедем за одним человеком. — У нас нет никаких вещей, — усмехнулся Сергей. Но тут вмешалась Полина. — Только машина. — Она у дома, откуда вас забирали? — Нет, на стоянке под виадуком, — возразила Полина. — Не понял. Было ясно, что необходимо прояснить этот вопрос. И Дуло пересказал всю историю с перекрашенным «Опелем», который он получил взамен своей «Вольво». — Понял. Филиппов перестроился в другой ряд. «Сейчас заберем вашу машину. Опель на стоянку пригонят позже, я позвоню». Никакого сопротивления со стороны владельца автостоянки они не встретили. Филиппов предъявил удостоверение и сообщил, что свою машину Мурадик получит не позднее завтрашнего дня. Однако Сергей, чувствуя себя виноватым, дал ему денег. Машину Филиппова оставили во дворе управления, где все пересели в автомобиль Дуло, включая прибывшего Румянцева. Полина была счастлива. Мало того, что они с мужем вновь обрели свободу, так теперь она еще сидела в своей машине со своим мужем и его друзьями, на которых можно было положиться. Как только они выехали за пределы Санкт-Петербурга, она заснула и проспала всю дорогу до самой Москвы. Временами до ее сознания доходили обрывки фраз, и она понимала, что в салоне идет совещание. Но Полина не хотела вникать ни во что. Она вновь отключалась, предоставляя решать все проблемы мужчинам. По приезде в Москву ее высадили у дома. Сергей зашел, чтобы сменить одежду, после чего уехал на работу вместе с Филипповым и Румянцевым.